и, повесив трубку, еще секунду сердился на своего собеседника, двигал бровями и стучал папиросой по крышке портсигара. Потом круто повернулся к Варе и рассказал ей, что видел ее в спектакле и что предлагает ей работать в театре одного из флотов. Говоря все это, он еще немного сердился и поглядывал враждебно на телефон, но скоро забыл о своем неприятном собеседнике. Они говорили не очень долго, и начальник всех морских и океанских военных театров ничем особенным не соблазнял Варю. Он сказал так: «Ничего выдающегося, товарищ Степанов, мы вам предложить не можем. Ни оклад содержания, ни условия жизни нашей прелестить вас не смогут. Но нынче война, на флоте вы нужны. Работать вам придется много. Театр там у нас неплохой. Решайте сами». Варя молчала. Ей никто никогда не говорил таких слов. Ей сказали: «На флоте вы нужны». Она нужна на флоте. Она, Варя Степанова, нужна на военном флоте. Она актриса. Ее дарование нужно на флоте во время войны. Сердце ее билось часто, щеки стали гореть. Она, в сущности, сразу ответила: «Но как?» «Сказать: благодарю вас за ваше предложение, я согласна?» «Глупо». «Сказать: с удовольствием». А может быть, он думает, что у нее уже есть репертуар, что она много наиграла. Может быть, он просто не знает, что она играла этюды, куски и Ларису в «Бесприданнице». Ну и, разумеется, у нее есть концертные готовые вещи. Начальник всех театров курил папиросу и смотрел на нее острым проницательным взглядом. «Такому не солжешь, не приукрасишь самое себя». «Одну мы тут пригласили», — вдруг с тоской в голосе сказал начальник. «Она Нору может ибсеновскую играть. А насчет стольных концертных номеров даже обиделась. Кукольный дом, конечно, произведение большой силы. Но на эсминце или перед летчиками на аэродроме в Бомбею не развернешься с психологией». «Я понимаю», — крикнула Варвара и вдруг представила себе отца. Он бы также, наверное, говорил сейчас, как этот начальник всех театров Марии Океанов: «В Бомбею не развернешься с психологией». Потом ее водили из комнаты в комнату, и она заполняла бланки. Пальцы она измазала чернилами, нос стал блестеть, потерялся паспорт и номер журнала «Смена», в котором была напечатана ее фотография. Военные моряки с нашивками на рукавах и с обветренными лицами нашли ей и паспорт, и смену, но тогда потеряла сумочек. Это все было как во сне. Несколько раз в бланках она писала «актриса». Она писала также, что в старой и белой армии не служила, и разные другие сведения, необходимые для того будущего, которое раскрывалось перед нею. Потом ее повели вниз, потом наверх. Вместе с ней ходил какой-то молоденький мальчик с револьвером, с повязкой на рукаве и в фуражке, которую он не снимал. Этот мальчик, несмотря на свою повязку и фуражку, и револьвер, вовсе не важничал, как тот критик, и ничего не говорил про историю, был очень вежлив, и Варя слышала, как он шепнул своему знакомому моряку: «Артистке помогаю оформиться, на наш флот едет». А у нее осведомился: «Скажите, пожалуйста, товарищ Степанова, а как учиться на артистов?» Они сидели на желтом полированном диване, ждали еще одну бумагу, ушедшую на подпись. Варвара напудрила нос и принялась объяснять. «Степанова, распишитесь!» — крикнул седой и важный полковник из-за перегородки. «Вот там, где птичка». Она расписалась, где птичка, и отправилась получать сухой паек. Здесь ей вспомнилось детство, Кронштадт, папин корабль и то, как ее любили тогда и баловали. Такой же краснофлотец, как те папины, добродушный и немолодой, назвал ее дочкой, отрезал ей шпик с походом, белый хлеб, масло, сахар и даже соли насыпал в бумажку. Потом отсчитал банки консервов и чаю насыпал столько, сколько весила пятикопеечная монета. И табаку ей дали, и папиросы, спичек, и мыло. «А я не курю», — сказала Варя. «Другие курят», — со вздохом ответил краснофлотец. «Угостишь. Да и ты закуришь, не зарекайся. На войне не курящая до первого горя.